Глава 5. Кари Гутрих, специалист по информационному праву, которую мне посоветовал Талсман, перезвонила мне в следующую среду. Она сообщила, что я могу подать на обидчика в суд только в том случае, если мне причинен реальный ущерб, однако остановить его противоправные действия практически невозможно. Интернет живет в слишком быстром темпе. В какой правоохранительный государственный орган вы думаете обратиться в настоящий момент? В полицию? Предложил я. В суд. Она рассмеялась. Чересчур весело, на мой взгляд. Там бы это подействовало, но здесь нет. Здесь? Переспросил я. Полиция, суды. Все это прекрасно и замечательно в обычной жизни, но в нашем случае речь идет об интернете и технологиях. Вероятно, в будущем будут приняты какие-то более четкие и строгие нормы, регулирующие отношения в информационной сфере, и в частности вопросы хищения личности и распространения порочащих сведений, но на данный момент законодательство слишком размыто. И потом судебные иски не открывают только потому, что кто-то кому-то досадил. «Досадил? Эти люди создали сайт моей клиники. Завели мне аккаунт на Фейсбуке, тайно меня фотографировали и теперь по всему интернету пишут религиозные комментарии от моего имени. По-вашему, это называется досаждением?» «А вы знаете, чьих это рук дело?» «Я знаю, на кого зарегистрирован сайт. Я продиктовал ей имя Алла Фруштика». Возможно, нам удастся убрать сайт, но с юридической точки зрения, да и с практической тоже, мы больше ничего сделать не можем. От ярости мне захотелось пробить кулаком стену. Я что, не могу подать на него в суд за распространение порочащих сведений? А какой вам причинен ущерб? Мы пока не знаем. Она посоветовала мне ничего не предпринимать и делать это осторожно. Любые меры могут ненароком привлечь внимание к моей новой интернет-личности. Этот феномен называется эффект Стрейзенд, когда люди узнают, что я пытаюсь удалить из интернета некую информацию, они из любопытства начнут активно ее искать и распространять, создавая порочный круг и привлекая к нежелательному контенту все больше и больше внимания. Эффект Стрейзенд, в смысле Барбары? У нас есть список рекомендаций, которые мы высылаем всем клиентам, оказавшимся в подобной ситуации. Продиктуйте мне свой электронный адрес. Я вышлю. Может, лучше факсом? Не поддавайтесь панике, предупредила меня адвокат. Пусть все идет своим чередом. Позже мы заново оценим ситуацию и решим, какой иск подавать. Пока мы говорили, она просматривала сайт моей клиники. «Вы в самом деле его не создавали?» «Нет, не создавал». «Ну, по крайней мере, сайт хороший», — сказала она, пытаясь меня утешить. Я стоял у двери кабинета номер 3, и писал письмо с телефона. «Почему вы без конца спрашиваете меня, что я знаю о жизни?» ответил я Сейер-дизайну. «А вы что о ней знаете, Ал? И какое вам дело, если уж на то пошло? Вы продемонстрировали ограниченность своих познаний, отнеся Red Sox к деятельности и интересам. У меня есть все причины считать вас даже не человеком, компьютерной программой, созданной мошенниками с целью наживы. Информация о моем втором имени есть только в государственных архивах. Он, или они, или оно, ответил очень быстро. Меня зовут не Ал, и мои познания о тебе куда глубже и шире, чем любая база данных. Я не программа, а человек, в груди которого бьется горячее сердце. Этот человек протягивает тебе руку и говорит: «Ты мне не безразличен, я твой брат». Я написал: «Бетси?» Потом стер это и написал следующее: «И что же ты обо мне знаешь? Или думаешь, что знаешь, так называемый брат?» Не получив ответа, я стал писать дальше. «Я люблю сидеть в четырех стенах. Или предпочитаю свежий воздух? Я кошатник или собачник? Веду ли я дневник? Наблюдаю ли за птицами? А может, собираю марки? Планирую ли я свои выходные заранее, до отказа забивая их интересным досугом, а потом просто расслабляюсь и смотрю, как все запланированное сбывается, или же тяну до последней минуты, чтобы потом бездарно растратить свободное время? Ты не знаешь. А почему, скажи мне на милость? Потому что все, что ты якобы обо мне знаешь, подвержено переменам. Меня нельзя свести к новостным подпискам и онлайн-покупкам, к этим сложным алгоритмам по упрощению личности. Ты загнал меня в яму, но я из нее выберусь. Смотри и завидуй. Я человек, а не зверь в клевере». Проклятая автозамена. Я тут же отправил еще одно письмо. «Зверь в клетке». Он ответил: «Вот что я знаю о твоей жизни. Ты сидишь в четырех стенах по долгу службы. Природа тебя пугает, ты попросту не можешь ее понять. Ты заменил ее телевидением и интернетом, которые сами попадают в дом и вносят в твою жизнь необходимое разнообразие, хотя и притупляют инстинкт сохранения духа. Детей у тебя нет, потому что ты чувствуешь свою внутреннюю неустроенность и неприкаянность. Еще не хватало передать такое богатство ребенку. Ты постоянно рефлексируешь и живешь в собственной голове, пытаясь разгадать какие-то тайны. Иногда они приводят тебя в отчаяние, и ты теряешь надежду. Однако в твоей голове нет ничего плохого. Мысли позволяют тебе жить насыщенной и сложной жизнью, пусть полной тревог и сожалений, да, но полной также и любви, и нежности, и безудержных мечтаний, и неизъяснимого сострадания. В течение дня ты испытываешь множество чувств и переживаний, но никто этого не знает, потому что никто не умеет читать мысли. Если бы они только узнали, о, если бы они узнали, они бы сказали: «Да он жив! Он жив!» А больше мы мечтать нельзя. Или можно? «Доктор О'Рурк?» сказала она. Причем сказала, по всей видимости, уже не в первый и не во второй раз. «Пол!» Это была Конни. Я уронил руку с телефоном. «Все хорошо?» Я кивнул. «Все отлично». Она ушла, и я написал: «Откуда тебе все это известно?» Он ответил: «Я же сказал, я твой брат». Многим кажется, что врач-стоматолог не может близко знать своих пациентов, поскольку их визиты редки и краткосрочны. Однако с постоянными клиентами, которые регулярно приходят на профилактические осмотры, а между этими осмотрами обращаются ко мне с острой зубной болью, попадают в аварии или решают выпрямить зубы, у нас складываются на удивление теплые отношения. Некоторые пациенты выражают мне благодарность даже после самых жестоких и болезненных процедур, искренне признательные за мой труд. Когда они приходят в следующий раз, прежде чем приступить к лечению, я расспрашиваю их о делах на работе и в семье. В такие моменты мне кажется, что я живу в крошечном захолустном городке. Тем утром, войдя в кабинет к Бернадетт Мардер, которая пользовалась моими услугами уже больше 10 лет, я поначалу решил, что передо мной новая пациентка. она успела невероятно состариться с прошлого визита. Это зрелище напомнило мне один анекдот. Женщина записывается на прием к новому стоматологу и замечает, что его зовут так же, как ее одноклассника. Неужели это тот самый парень, которого она в 15 лет любила без памяти? Вот он входит в кабинет, и она быстро спускается с небес на землю. Врач совсем старик. Но в самом конце визита она все же осведомляется, в какой школе он учился. Оказывается, в той самой. «А в каком году вы ее окончили?» Врач называет год ее выпуска. «Так вы же были в моем классе!» — восклицает женщина, и ничего не подозревающий стоматолог поднимает глаза, приглядывается повнимательней к старой корге в кресле и спрашивает: «А какой предмет вы вели?» Моя пациентка Бернадет Мардер так ужасно, преждевременно и отвратительно состарилась, словно в эти полгода уместились все самые тяжелые и страшные годы ее жизни. Из привлекательной 40-летней женщины за какие-то 180 дней она превратилась в 65-летнюю старуху. Волосы ее поредели и словно бы сдохли прямо на макушке. От бледных и иссохших губ расходились глубокие окаменелые морщины. Лицо обвисло. Когда я наконец-то сообразил, что передо мной Бернадет, моя Бернадет, а не новая престарелая пациентка, я сразу же спросил, как у нее дела. И она ответила, что еще никогда не была так счастлива. Она совсем недавно вышла замуж, и ее повысили на работе. Как же это возможно? Счастлива, как никогда, замужем. Зарабатывает хорошие деньги, а выглядит точно живой труп. Обычный человек не может заметить или почувствовать неумолимый ход времени, но я, видя пациентов раз в полгода, хорошо его чувствую. Время летит. Это непреложное условие жизни на земле, и если оно так губительно сказалось на Бернадет Мардер, значит, то же самое происходит и с нами, Эбби, Бетси, Конни и мной. Только мы этого не видим и не замечаем. Наверное, чтобы всякий раз не останавливаться, показывая друг на друга пальцем и не вопить от ужаса. Нет. Мы спокойно живем себе, сосредотачиваясь на настоящем, которая с каждым днем медленно и тихо погибает, не требуя от нас трезвой переоценки ценностей, внезапных приступов жалости или радикального пересмотра всей жизни. Глядя на Бернадет, болезненную, сморщенную, облысевшую и счастливую старуху, я понимал, что должен ее образумить. Но что я мог сказать? И какой от этого будет толк? Какие меры она предпримет? Какая-то дрянь пожирала ее изнутри, в буквальном смысле пожирала прямо на моих глазах, и никто, вероятно, из страха обидеть или огорчить ей об этом не говорил, но мой долг был сказать. Только я не знал, как. Пусть я руководствовался самыми благими намерениями, я мог обидеть ее и потерять постоянного клиента. Готов ли я лишиться состоятельной клиентки из-за комментария о ее преждевременно нагрянувшей старости? «Нет», — подумал я, — «лучше помалкивать. Но тогда я не смогу спокойно спать». «Бернадет», — сказал я, и она внимательно посмотрела на меня. «Вы постарели, Бернадет». «Да не мог я такое сказать!» «Бернадет, ваши лучшие дни позади. Дальше будет только хуже». «Господи, ну нет!» «Вы скоро сдохнете, Бернадет». «Нет!» «Вы разлагаетесь буквально на глазах. Боже, теперь она смотрела на меня так пристально, что я просто обязан был что-то сказать. Бернадет», снова начал я, «говорю вам это исключительно из...» Я умолк и перефразировал. «Бернадет, а вы не замечали Или, может быть, ваш муж замечал, как сильно... «Доктор О'Рурк?» «О, Конни!» — воскликнул я. «Подойдите, когда сможете». Я радостно перевел взгляд обратно на Бернадет. «Это Конни», — сказал я. «Мне надо срочно с ней поговорить». Однако уже в коридоре я увидел, что она держит в руках айпад, а это сулило новые неприятности. «Что на сей раз?» «Твиттер». Последние несколько дней на уважаемых сайтах вроде ESPN, HuffPost и National Geographic продолжали появляться комментарии, посты и сообщения от моего имени. Они постепенно проникали и в темные закоулки интернета, малоизвестные чаты и немодерируемые форумы, посвященные сексу и смерти. Мой бренд становился кроссплатформенным, уходил в подполье, и вот спустя 2 недели после появления сайта моей клиники на свет родился мой первый твит. Его автором был пользователь собака Пол CORURKADENTAL, Нью-Йорк, www.drawlcorokuk.com. И звучал он так. «Все ошибки и беды мира идут от убеждения, что Господь создал нас с одной целью, чтобы мы в Него верили». Мы с Конни озадаченно переглянулись. «Кажется, ты имеешь в виду, что люди не должны верить в Бога?» «Я ничего не имею в виду, Пол. Я давно поняла, что это не ты. Можешь не повторять. Просто хочу прояснить». «Я знаю, что это не ты. Хватит уже. Перестань оправдываться». «Я не оправдываюсь, я негодую». «А звучит, как будто оправдываешься». Я перечитал твит и решил, что Конни права. Я, вернее, таинственный самозванец, чуть ли не от имени Господа утверждал, что верить в Него не обязательно. Прямо на глазах у Конни я написал и отправил письмо. «Теперь еще и твиттер, а? За что ты так со мной?» Я отдал Конни айпад, и она перечитала мой твит. «Знаешь, на что это похоже?» — сказала она, прежде чем уйти. «На что?» «На слова закоренелого атеиста». Я понял, что влюбился в Плотцев, когда начал стыдиться своего атеизма. Вместо того, чтобы заявлять о своих убеждениях гордо и во всеуслышание, я начал всячески их скрывать. Мне казалось, что, отрицая Бога, я оскорбляю весь их образ жизни, по крайней мере, в той мере, в какой я его понимал. Молитвы по пятничным вечерам, тщательно соблюдаемую субботу и множество других богоориентированных деяний, совершаемых в течение недели. Плотцы усердно работали над своей верой. Работали не только духовно, но и физически. Да, католики крестились перед входом в церковь, макали пальцы в святую воду, вставали на колени перед алтарем. Но это все детский лепет по сравнению с телодвижениями правильного плотца. Я говорю «правильного», потому что однажды Конни сообщила мне поразительную вещь. Эзи, ее дядя, атеист. Я был потрясен. Я не раз наблюдал за этим человеком. Со стороны он казался таким же набожным, как и все остальные. «Он не верит в Бога?» — вопросил я. «Нет». «Почему?» «Потому что...» «Не знаю. Спроси его сам». «Ну уж нет. Я не собирался беседовать об атеизме ни с Эзи, ни с другими плотцами». «Из-за Холокоста?» — не унимался я. В ее глазах мелькнуло раздражение. «По-твоему, все неверующие евреи не верят в Бога из-за Холокоста? У нас нет каких-то устоявшихся причин для неверия». «Ау!» — она показала пальцем на себя. Иногда мы просто не верим, и все. Но Эйзи ведет себя как верующий. Он кланяется, носит на голове эту штуковину, ходит в синагогу. Это же совсем другое дело. В смысле другое? Конечно, он все это делает, как иначе. Почему? Потому что для него это важно. Он все-таки еврей. Это важно. Из-за Холокоста? Да что ты заладил со своим Холокостом? По-твоему, вся наша жизнь вертится вокруг Холокоста? Нет. Да, Холокост — это очень страшно и плохо. Но он был давным-давно. По утрам мы не просыпаемся с мыслью о том, что стоит, а чего не стоит делать из-за Холокоста. Извини. Мне это все в новинку. Эзи — атеист. Почему? Не знаю. А ты почему атеист? Потому что Бога нет. Но вот видишь... Эзи, наверное, сказал бы то же самое. Почему же ему было важно совершать все необходимые телодвижения, активно и добровольно принимать участие в традиционных обрядах, главная цель которых — восславлять Господа? Да какая разница? Атеист может делать что угодно. Когда ты появляешься на свет в семье христиан, и воспитываешься в лоне христианства, а потом медленно скидываешь с себя его чары и начинаешь видеть философские и моральные нестыковки. Ты прекращаешь делать все, что делал до этого, а делал ты совсем немного. Иногда молился, почитывал Библию, ходил в церковь по большим праздникам и остаешься наедине со своим атеизмом. Несомненно, тебе приятно ощущать твердость своих убеждений, но при этом ты чувствуешь себя немного обделенным. Отныне тебе придется самостоятельно искать смысл жизни и источник стабильности в хаосе светского мира. Не то, Эзи. В пятницу вечером Эзи всегда мог забежать в гости к Рэйчел и Говарду, проделать все необходимое и уйти духовно подкрепленным, но по-прежнему твердо стоящим на ногах. Он делал это по своей воле. Это был его долг как еврея — хранить верность традициям, пережившим немало сотрясений, и не терять связи с родными предками, народом. Не терять связи. Уж не знаю, почему Эзи на самом деле так поступал, но одной этой причины было бы для меня достаточно. Как атеист, я даже ему завидовал. Сколько всего Эзи мог отрицать, сохраняя при этом все, что дорого сердцу? С миссис Конвой было по-другому. С ней я становился воинствующим атеистом. Мне хотелось, чтобы она, наконец, увидела все изъяны своей веры и столкнулась с безбожной действительностью лицом к лицу. Поэтому в наших беседах я приводил разные аргументы, на которые она неизменно отвечала: «Но откуда вы знаете?» Я приводил еще несколько аргументов, а она чуть меняла тон и спрашивала: «Но откуда вы знаете?» Я вновь приводил аргументы, и она отвечала тем же: «Но откуда вы знаете?» На самом деле, разумеется, все наши споры рождались из разного понимания слова «знать». Однако в пылу битвы мы об этом не задумывались. Она знала, что я никогда не смогу с абсолютной уверенностью сказать, что действительно знаю. Причем к моему знанию, разумеется, предъявлялись куда более высокие требования, чем к ее собственному. Это давало ей возможность время от времени вворачивать в спор аргумент, доводивший меня до исступления: «Откуда вы знаете?» В общем, однажды я ее спросил. Я сказал: «Ладно, Бетси». Мы ужинали в Olive Garden в торговом центре Нью-Джерси. Она потягивала привычное шардоне, я допивал четвертое пиво. Мне нравилось иногда приходить в Olive Garden. Это заведение напоминало мне о детстве. По этой же причине я любил бывать в торговых центрах. Я перестал ходить туда за покупками, как делала миссис Конвой. Во всей Америке не найдется такой вещи, которую я не приобрел бы хоть раз в жизни. Нет уж, хватит с меня покупок, хватит желаний. От этого постоянного хотения тупеешь. Но все же я ходил в торговые центры вместе с миссис Конвой. Среди этих просторных жужжащих залов и коридоров я чувствовал себя дома. Это чувство я не мог испытать больше нигде на Манхэттене. Когда меня одолевала ностальгия или тоска по дому, я уезжал не на Лонг-Айленд и не в далекие пригороды Нью-Йорка, как остальные. Я отправлялся в торговые центры Нью-Джерси. Один раз я даже побывал в торговом центре города Кинг-оф-Проссия, крупнейшем молле страны, где бродил по широким проходам вместе с толпами охотников за низкими ценами. Больше всего на свете я любил сидеть на блестящей скамейке посреди этой толкотни и смотреть, как люди заходят в магазин Foot Locker и выходят из него. Бродить вдоль киосков с очками и бижутерией, обедать в ресторанном дворике. Именно с торговым центром связаны мои главные детские воспоминания. Сюда меня водила мама за одеждой к новому учебному году. Здесь под Рождество я мечтал об игрушках, которых мы не могли себе позволить. Здесь коротал летние каникулы, пытаясь заполнить время чем-то еще, кроме бесконечных перепалок, телепередач и запаха собак. Торговый центр всегда меня манил, и я приходил сюда с определенной целью. Он сам, торговый центр, и был этой целью. Если у меня в кармане оказывалась пара монет, я мог купить на них колу, поиграть в видеоигру или тайком выкурить на парковке незаконную сигарету. Теперь же торговый центр возвращал меня в то время, когда желание еще можно было утолить. Глядите, сколько людей по-прежнему на это способны. Вот они, носятся туда-сюда со своими списками покупок и задач, с дисконтными картами и подарочными сертификатами, рассеянно забредают в магазины и также рассеянно из них выбредают. Торговый центр может вернуть человеку вкус к жизни, но только если он пришел сюда наблюдать. Причем наблюдать без осуждения, по-доброму. Смотреть на этих озабоченных покупателей, у которых нет свободы выбора, покупать или не покупать, и которые не желали бы иметь такую свободу, особенно если бы она означала, что им больше нечего хотеть. «Согласно вашим убеждениям, — сказал я миссис Конвой, когда мы сидели в Олив Гарден, — поправьте меня, если ошибаюсь, — согласно вашим убеждениям, единственный способ попасть в рай — это поверить в Иисуса Христа. А вот наша Конни, например, еврейка, и все ее родственники тоже евреи. Они не считают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я, кстати, очень хорошо отношусь к плотцам, — сказал я. Никогда не встречал такой чудесной семьи. Их около 400 человек, чего нельзя сказать о моей семье. Сначала нас было трое, а потом стало двое. Ну да не суть. Вы готовы отправить плотцев в ад только потому, что они не признают божественной природы Иисуса Христа? Я прав. Миссис Конвой глотнула шардоне, поставила бокал, откинулась на спинку стула и прищурилась. «Вопрос без подвоха», — сказал я. «Вы считаете, что Конни и всю ее семью после смерти следует до скончания времен варить в кипятке, потому что они не верят в Христа?» «А откуда вы знаете?» — раздумчиво прошептала миссис Конвой, наклоняясь вперед.